а местное отделение всегда в курсе всех местных дел и особенностей. Они знают, кто в их городе обладает наибольшим весом и влиянием. «А почему вы выбрали меня?» — спросила Джуди. «Я в течение какого-то времени уже искал подходящего человека. Мне кажется, что вы сможете». «Своих нынешних клиентов мне придется бросить?» «Нет, они станут основой нашей дальнейшей деятельности». «Мне придется вкладывать какие-нибудь деньги?» «Немного, безусловно, придется. Нам надо будет обзавестись приличными помещениями и нанять людей». «Тогда я вынуждена ответить нет, потому что деньгами я не располагаю. Возьмите кредит в банке, я буду вашим поручителем». «Наверное, в выражении моего лица есть что-то честное», — подумала Джуди. «А вы откуда возьмете деньги?» «Я с 19-летнего возраста постоянно вкладываю 10% своих доходов в акции на бирже». «Мне кажется, я все равно должна сказать нет. Я только что выбралась из долговой ямы, и мне не хочется снова поймать на крючок банку. Хочу несколько ночей поспать спокойно». Те 3 года, что Джуди вела свое собственное дело, стали для нее годами непрестанных финансовых забот. Она, естественно, знала рекламное дело, но за исключением той простой бухгалтерии, которую она вела для Ги, Джуди никогда не сталкивалась с деловым миром, и для нее стало подлинным открытием, что в этом мире есть люди, которые не платят по счетам, потому что они не могут, не хотят или даже и не собирались платить с самого начала. Это открытие буквально потрясло ее. 2 раза ей угрожали, что выселят из квартиры за неуплату. В первый раз ее задолженность погасила ее бывшая начальница Пэт Роджерс, давно уже ставшая надежным другом Джуди. Во 2-й раз Пэт настояла на том, чтобы Джуди наняла себе нового бухгалтера, после чего она стала поручителем большого банковского кредита, который взяла Джуди и потихоньку подсунула ей несколько небольших заказов на рекламу мастики для полов и на организацию поездки молодого и честолюбивого певца, которого звали Джо Сейви. «Никто меня за нелояльность не выгонит», — уверила Пэт Джуди. «Мне только что предложили писать статьи и заметки в «Харперс». Так что я со всех ног лечу назад в журналистику». Вспомнив сейчас, каких усилий ей стоило выплатить кредит, взятый под поручительство Пэт, Джуди отрицательно покачала головой и сказала: «Нет, Том, я не могу принять ваше предложение. У меня просто нет капитала». «Послушайте, Джуди, если вы согласитесь, я мог бы сам вам одолжить». «Почему я должна вкладывать столько же, сколько вы, если у меня уже есть клиентура, а у вас ничего нет?» Твердый взгляд пронзительно-голубых глаз уставился на Тома. «Почему бы вам не заручиться просто моим сотрудничеством, ну, скажем, за $20,000?» «Вы, конечно, шутите?» Он откинулся на спинку стула. Джуди едва удержалась, чтобы не ответить ему «да». Они торговались на протяжении всего обеда и, в конце концов, когда добрались до десерта, сошлись на том, что Том купит ее добрую волю и сотрудничество за $7,000 и, кроме того, вложит еще 4 000 в освоение нового направления работы. «Но мы не можем дальше работать только под вашим именем», — сказал Топ. «Что вы предлагаете?» «Давайте назовем нашу фирму «Местная американская творческая инициатива». «Как-то немножко тяжеловесно. Если воспользоваться сокращением, нет. Лейс». «А что, хорошо». Не успели они еще закончить формирование общенациональной сети представительств, как Лейс, в переводе «кружево», начала уже приносить прибыль. «Не понимаю, почему», — удивилась как-то Джуди, когда они вместе с Томом сидели вечером в конторе и проверяли отчетность за предыдущий месяц. Джуди только что вернулась из 13-недельной поездки по стране, во время которой она окончательно определилась, с какими местными рекламными фирмами и агентствами они будут сотрудничать, и договорилась с ними об условиях совместной работы. Теперь она сидела и в задумчивости покусывала большой палец. «Ничего не понимаю. Клиентура у меня та же самая, что и была. Наши текущие расходы увеличились, и вдруг прибыль. Откуда?» «От логики. И от 12 лет, которые я провел в кинобизнесе и которые сделали меня хищником», — зевнул Том. «Уже почти 10. Давай заканчивайте по домам. Надеюсь, ты свои юношеские сбережения вложил в Bell, одна из ведущих телефонных компаний США», — сказала Джуди, беря с самого верха кучи бумаг счет за телефонные переговоры и разглядывая его на вытянутой руке. Вот это было бы действительно логично. Том снова зевнул. «Никто ничего не делает по законам логики, особенно женщина. Логика для нее — это просто способ задним числом рационализировать свои слова и поступки. А мужчина? Мужчина тоже поступает не по логике. Он иррационален, им управляет страх. Поэтому мы и добиваемся успеха. Потому что ты терроризируешь и запугиваешь других. Потому что я готов быть безжалостным, безусловно. Если люди не видят или не чувствуют в тебе такой готовности, они этим пользуются. Ты им такое позволяла, а я не позволяю. В этом вся разница. Финансовые дела у тебя получаются здорово. Том требовал, чтобы все счета выставлялись заранее и оплачивались в течение 30 дней. Пока контракт не был подписан и деньги не переведены на их счета, они не начинали работу, не делали ни одного телефонного звонка, и они не работали ни минуты после того, как истекал срок действия контракта. Том отвечал за все финансовые операции, за функционирование их штаб-квартиры. На нем была также работа с их постоянной клиентурой. Джуди занималась поисками заказов, самыми крупными разовыми клиентами, а также следила за деятельностью их представителей на местах и отношениями с местными рекламными агентствами. На ней была и вся творческая сторона дела, планирование кампаний, работа с авторами и художниками, то, что ей больше всего нравилось. Когда планирование рекламной кампании завершалось, начиналась уже конкретная организационная и творческая работа, Джуди направляла ориентировочный план в их представительство, которые предпринимали все необходимое на местном уровне. На этой стадии приходилось делать массу телефонных звонков. Турне по 25 городам, например, требовало на этапе его подготовки и в процессе самой поездки не менее 600 междугородних телефонных разговоров. Клиенту же достаточно было позвонить один единственный раз в фирму «Лейс». Идея свести все хлопоты клиента к этому единственному звонку была до смешного проста. Именно поэтому она срабатывала великолепно. Глава 37. Кейт по-прежнему продолжала имитировать оргазм. Не всегда. Она могла очень легко испытать его, если достаточно долго находилась сверху и постепенно нащупывала необходимое для этого положение. Но так получалось не всякий раз. Если в случае неудачи Кейт не могла потом заснуть, она удирала в ванну и быстро добивалась удовлетворения. Но после того, как они с Тоби прожили вместе 6 лет, началось нечто ужасное. И это ужасное продолжалось достаточно долго. Как-то душной августовской ночью Кейт лежала в постели и читала газету, где описывались подробности грустной, обставленной в скверном вкусе смерти Мэрилин Монро. Она была такой обаятельной, смешной, милой. Две крупные слезинки скатились у Кейт по ресницам и приковали к себе внимание Тоби. И красивой тоже. «Какие у тебя длинные ресницы, Кейт?» «Да, Тоби, но бесцветные. Если бы я их не красила, ты бы их и не разглядел». «А мои ресницы станут длиннее, если я начну их красить?» «Наверное». «Дорогой, здесь пишут, что ноги у бедняжки Мэрилин были грязные, а педикюр на ногтях обломан. Как грустно». Тоби скрылся в ванной и появился оттуда спустя 10 минут. Кейт мельком взглянул на него, а затем в ужасе чуть не подскочил на кровати. «Тоби!» Все лицо Тоби было грубо размалевано косметикой, как у престарелой, изрядно потасканной, но все еще молодящейся вдовы. «Господи, смой это все, Тоби!» — воскликнула Кейт. Но Тоби как-то странно улыбнулся, пристально посмотрел на нее и ответил высоким, ломким, необычным голосом, немного напоминавшим ей голос матери Пейган. «Нет, я хочу любить тебя так,